Есть упоминание о вознесении на небо нескольких смертных и в Ветхом Завете. Например, патриарх Енох, живший еще до потопа, часто прогуливался с самим Господом. Это был седьмой патриарх по линии Адама и прадед Ноя, главного участника истории о потопе. В пятой главе книги Бытия приводится генеалогия всех первых патриархов и возраст, когда они умерли. Всех, кроме Еноха, которого не стало, потому что Бог взял его. По логике, Бог взял Еноха на небеса, чтобы тот не умер на земле. Другим смертным был пророк Илия, которого вихрь поднял и унес на небо. Менее известен упомянутый в Ветхом Завете третий смертный, который побывал в небесной обители. Речь идет о правителе Тира, финикийского центра на восточном побережье Средиземного моря. Согласно 28 главе книги Иезекииля, Бог приказал пророку напомнить мудрому и совершенному царю о том, что ему позволено посетить обитель богов. «Ты был образцом, ты мудрым был и совершенным в своей красоте. Ты был в Эдеме, в саду Господнем, усыпанный камнями драгоценными. Ты был помазан, как херувим, под моей защитой, и я допустил тебя в святую гору, где ты, подобно Богу, ходил средь огненных камней». Предсказав, что правитель Тира умрет от руки иноземцев смертью необрезанных, даже если будет твердить им «Я Бог», Господь объяснил Иезекиилю причину этого. После того, как царь побывал в Эдеме и получил доступ к мудрости и богатству, его сердце возгордилось, и он стал употреблять свою мудрость во зло и осквернять храмы. «Вознеслось сердце твое, и ты говоришь, «Я Бог, восседаю на седалище Божием в сердце морей, и, будучи человеком, а не Богом, ставишь сердце свое наравне с Божиим». Шумерские тексты тоже рассказывают о нескольких людях, побывавших на небесах. Одним из них был Адапа, первый человек, созданный Эа и получивший мудрость, но не вечную жизнь. Годы шли, и Эа решил избавить Адапу от участи всех смертных и одолжил ему Шем, с помощью которого Адапа должен был достичь небесной обители Ану и вкусить там хлеб и воду вечной жизни. В небесной обители верховный бог Ану захотел узнать, кто дал Адапе Шем, чтобы попасть на небеса. В библейских и месопотамских преданиях, посвященных редким случаям вознесения людей на небо, можно обнаружить несколько важных ключей. Адапа, как и царь Тира, был идеальным образцом творения. Для того, чтобы попасть в небесный Эдем, им обоим потребовался Шем – огненный камень. Кто-то из побывавших на небесах снова возвращался на землю, кто-то, как, например, месопотамский герой предания о потопе, остался в обители богов. Однажды герой шумерского эпоса Гильгамеш решил отыскать месопотамского Ноя и узнать у него секрет дерева жизни. Смертный человек в тщетных поисках дерева жизни – тема одной из самых эпических поэм Шумера, обогативших общечеловеческую культуру. В трогательной истории, названной современными учеными «Эпос о Гильгамеше», рассказывается о правителе Урука, рожденном от смертного отца и бессмертной богини. Считалось, что Гильгамеш на 2/3 бог, на 1/3 человек, и именно это обстоятельство побудило героя найти способ избежать смерти. Из преданий он знал, что один из его предков, Утнапиштим, герой сказания о потопе, избежал смерти и вместе с женой попал в небесную обитель. Поэтому Гильгамеш решил добраться туда и выведать у предка секрет вечной жизни. Непосредственным толчком к путешествию стало событие, которое Гильгамеш воспринял как приглашение от Ану. Строки поэмы, в которых Гильгамеш беседует с матерью, богиней Нинсун, можно трактовать как описание падения запущенной ракеты. «Мать моя, мне не спалось той ночью, и я со знатью гулять отправился. Все небо звездами зажглось, одно творение Ану упало близ меня. Пытался я поднять его, слишком тяжело. Пытался сдвинуть я его, и сдвинуть не могу. Народ у рука подтянулся, пока знатные мужи лобзали ему ноги. А я уперся лбом, и помощь мне пришла. Так поднял я его, и вот принес тебе». Реакция матери на этот рассказ не ясна из-за повреждения текста, но очевидно, что именно падение небесного объекта, творения Ану, вдохновило Гильгамеша на путешествие. В предисловии к эпосу древний рассказчик называет Гильгамеша «все видавшим и постигшим мудрость». «Сокровенное видел он, тайное ведал, принес нам весть о допотопных днях. В дальний путь ходил, трудный и утомительный. Вернувшись, свой рассказ о пережитом на камне высек». Дальний путь, предпринятый Гильгамешем, был, разумеется, путешествием к обители богов, а сопровождал Гильгамеша его друг Энкиду. Цель путешествия – земля Тильмун, где Гильгамеш рассчитывал добыть себе Шем. Использованное в древних текстах шумерское слово «му» или аккадское «шуму» в соответствующих переводах ожидаемо трактуется как имя. Мы же будем использовать слово «шем», подразумевая его истинный смысл – летательный аппарат. Царь Гильгамеш в Тильмун отправиться задумал. Энкиду, другу своему, он говорит: «О, Энкиду, приду туда я и воздвигну Шем. В местах, где шемы поднимались, я подниму свой шем». Не сумев разубедить упрямца, старейшины Урука и боги, к которым обращался Гильгамеш, посоветовали ему для начала заручиться поддержкой у Тушамаша и снова напоминали: «Если собираешься идти в ту землю, обязательно сообщи Уту, эта земля – вотчина Уту». Прислушавшись к советам, Гильгамеш обратился к Уту. «Позволь ступить на эту землю мне, позволь поставить шем. В местах, где шемы поднимались, позволь и мне поднять свой шем. Ты приведи меня на место и окружи меня своей защитой». К сожалению, из-за повреждения таблички мы так и не узнаем, где находилось это место. Однако, где бы оно ни находилось, путешественники добираются до него. Это край запретной зоны, охраняемой ужасными чудовищами. Уставшие и сонные друзья решают остановиться на ночлег, прежде чем продолжить путь. Но едва успели заснуть, как их что-то встряхнуло и разбудило. «Это ты меня разбудил?» – спрашивает Гильгамеш спутника. «Это все наяву?» Зрелище действительно было ошеломляющим. «Мне снилось, будто рушится гора. Меня засыпало и придавило ноги. И через этот свет слепящий я вижу, вдруг явился человек. Прекраснее не видел я на свете. Из-под камней меня он достает, дал мне воды попить и сердце успокоил». Кто был этот человек, который вытащил Гильгамеша из-под обвала и напоил, и сердце успокоил? И что это был за свет слепящий, которым сопровождался необъяснимый обвал? Несмотря на растерянность и тревогу, Гильгамеш снова уснул, но ненадолго. Среди ночи сон прошел, он встал и другу говорит: «Друг мой, ты звал меня? Отчего же я проснулся? Ты меня не трогал? Отчего же я вздрогнул? Не бог ли мимо шел? Как онемело тело!» Непонятно, чем разбуженный Гильгамеш силится угадать, кто к нему прикоснулся. Если не товарищ, то не бог ли мимо шел? Наш герой опять задремал, но был разбужен в третий раз. Вот как описывает свое ужасное пробуждение другу. «Я видел страшный сон. Небо ревело, земля громыхала. День померк, тьма наступила. Молния сверкнула, поднималось пламя, тучи набухли, и ливнем хлынула смерть. Затем гроза ушла, огонь стал угасать, и все упавшее обратилось пеплом». Не нужно обладать богатым воображением для того, чтобы увидеть в нескольких приведенных строках описание пуска ракеты. Сначала оглушительный рев ракетных двигателей. Небо ревело. Сопровождавшийся сильной вибрацией. Земля громыхала. Затем клубы дыма и пыли, окутавшие стартовую площадку. День померк, тьма наступила. Потом яркое пламя ракетных двигателей. Молния сверкнула, поднимавшаяся ввысь по мере взлета ракеты. Тучи пыли и мусора набухли во все стороны и начали опадать. Ливнем хлынула смерть. К этому времени ракета была уже высоко, устремившись в небеса. Гроза ушла, огонь стал угасать. Потом она скрылась из вида, и упавший мусор обратился пеплом. Напуганный, но по-прежнему полный решимости идти дальше, Гильгамеш еще раз обратился к Шамашу за защитой и поддержкой. Победив охранявшее вход чудовище, он добрался до горы Машу, откуда можно было увидеть, как Шамаш поднимается к небосводу. Гильгамеш был уже близок к первой цели, месту, откуда взлетают шемы. Однако вход туда, вероятно высеченный прямо в скале, охраняли свирепые стражи. Их вид внушает ужас, их взгляд сулит лишь смерть. Свет их прожекторов мелькает по вершинам. Они следят за тем, чтобы Шамаш благополучно поднимался и спускался. Рисунок на цилиндре, смотрите рисунок 76, в файле «Дополнительные материалы», изображающий Гильгамеша, второй слева, и его спутника Энкиду, крайне справа, вполне возможно иллюстрирует разговор бога с похожим на робота стражником, способным освещать окрестности прожектором и пускать смертоносные лучи. Рисунок вызывает ассоциации с книгой Бытия, согласно которой бог поставил у входа в Эдем меч обращающийся, чтобы закрыть туда доступ смертным. Когда Гильгамеш рассказал стражникам о своем частичном божественном происхождении и о цели путешествия, о смерти и жизни хочу расспросить у Тнапиштима, а также упомянул, что отправился в путь с благословения у Тушамаша, его пропустили. Продолжив идти дорогой Шамаша, Гильгамеш оказался в полной темноте. «Ничего не вижу ни спереди, ни сзади!» — вскричал он испуганно. Кромешная тьма окружала его много беру. Это единица времени, расстояния или небесной дуги у шумеров. И, наконец, после 12 беру стало светло. Пропустив в табличке поврежденный текст, мы видим Гильгамеша в чудесном саду, где деревья и плоды созданы из полудрагоценных камней и где жил Утнапиштим. Гильгамеш задал предку, мучивший его вопрос, но ответ разочаровал. Человеку не дано избежать своей смертной участи. Однако Утнапиштим подсказал Гильгамешу, как отдалить смерть, и открыл место, где растет трава вечной молодости, отведав которой старик становится юнцом. Обрадованный Гильгамеш получил траву, но потерял ее по глупости на обратном пути и вернулся в Урук ни с чем. Отвлечемся от литературных и философских достоинств этого эпоса, потому что в истории Гильгамеша нам интересны в первую очередь аэрокосмические аспекты. Шем, необходимый Гильгамешу для того, чтобы достичь обители богов, был, несомненно, ракетой, старт которой он наблюдал, приблизившись к пусковой площадке. По всей видимости, ракеты прятали внутри горы, окруженной запретной, тщательно охраняемой зоной. Ни одной иллюстрации сцены, свидетелем которой стал Гильгамеш, до сих пор не найдено. Правда, в гробнице наместника удаленной египетской провинции обнаружен рисунок с торчащей из земли головной частью ракеты в местности, где растут финиковые пальмы. Очевидно, основная часть ракеты располагается в подземной рукотворной шахте, укрепленной отрезками труб и украшенной леопардовыми шкурами. Смотрите рисунок 77 в файле «Дополнительные материалы». Как и современные чертежники, древние художники показали шахту в разрезе. Как видно на рисунке, ракета состоит из нескольких отсеков. В нижнем помещаются два человека, окруженные какими-то изогнутыми трубами. Над ними находятся три круглые панели. Если сравнить размеры головной части ракеты Бен-Бена с размерами людей внутри ракеты и на поверхности Земли, то станет очевидным, что эта головная часть – эквивалент шумерского Му, небесная палата, без труда вместит двух пилотов или пассажиров. Земля, куда держал путь Гильгамеш, называлась Тельмун. В буквальном переводе это название означает «земля ракет». Именно отсюда взлетали шемы с территории, находившейся под контролем у Тушамаша, из места, откуда можно было увидеть, как Бог поднимается к небосводу. И хотя небесным двойником этого члена пантеона 12 было Солнце, мы полагаем, что его имя означало не Солнце, а скорее функции и сферу влияния. Шумерское имя Уту можно перевести как «тот, кто ярко входит». Смысл его производного аккадского «шем-эш» более явный. «Эш» означает «огонь», а значение слова «шем» нам уже известно. Таким образом, Уту-Шамаш был тем, кто отвечает за огненные ракеты, иначе говоря, начальником космодрома богов.